Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, радостно и торжественно празднует Церковь праздник Пятидесятницы, потому что это праздник ее Бога. Пресвятой Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, это ее собственный праздник, день ее рождения. В книге «Бытия» мы читаем, как Бог сотворил человека из праха земного. По образу своему и подобию Он сотворил его и вдунул в него дыхание жизни. Тайна грехопадения человека через непослушание Богу, его подчинение злу и смерти глубока. Но мы знаем, по крайней мере, что первый человек рождает потомство только после того, как он становится смертным вследствие греха. Во грехе рождаются все сыны Адама, и грехом умирают они. Пришествием в мир Христа спасается род наш от греха и смерти. Смертью Своею Христос избавляет нас от смерти, но нашему человеческому естеству нужна сила, которая позволила бы нам сохранить этот дар Христов и остальное время жизни нашей жить уже не по плоти, а по воле Божией. В 50-й день после воскресения Господа наше человеческое естество видимым образом получило эту духовную силу. Дух Святой открыто сошел на Христовых учеников шумом, как бы от несущегося сильного ветра и всеохватывающей силой, проникая и наполняя собой человеческое естество. Он возродил его, укрепил и возвысил духовно чудесным действием, поразившим всех, кто был свидетелем этого великого и вечного дня. День Пятидесятницы – день нового творения человека, которое обнаружилось в теле, в способностях, в языке, в разуме, в познаниях учеников Христовых, то, что привело в смятение первосвященников и начальников иудейских. Однако эта внезапная и решительная перемена не ограничилась одними учениками. Самое чудесное, то, что они могли передавать этот дар всякому, кто уверовал, крестился и принял возложение рук или впоследствии, как это было в церкви миропомазания. Было очевидно, что излияние Духа Святого на учеников завершило день первого творения. День Пятидесятницы тесно связан с шестым днем творения, днем творения человека. Пятидесятница – новое рождение для учеников в новом естестве, сотворенном Христом в Его плоти, Его смертью, Его воскресением и действием Духа Святого. Молитвенно размышляя об образе этого нового творения, святые отцы с изумлением отмечают, что оно не было единичным, в отличие от первого творение Адама, но Дух Святой сошел на учеников, собранных на молитве вместе с некими женами и Марией, Матерью Иисуса, как сообщает книга Деяний. Человеческое естество приняло это новое духовное творение в собрании, в церкви. Это значит, что рождение нового человека – неотделимо от рождения Церкви. Новое естество человека по самой сути своей, по самой своей живой сути связано тесно и неразделима с Церковью. Нет места замкнутому на себе индивидуализму в новом творении. В Церкви и от Церкви принимаем мы естество нового человека. Никто не может родиться от воды и духа и стать новым творением во Христе Иисусе вне Церкви. Потому Пятидесятница – праздник Церкви, ее рождения. Рождение Церкви не есть событие прошлого. Оно всегда живая тайна того, как мы становимся причастниками божественного естества Отца и Сына и Святого Духа. Мы живы благодаря рождению нашей Церкви. Пятидесятница – праздник жизни в Духе Святом для тех, кто подлинно живет во Христе. Одновременно Святая Церковь поэтому обращает наше внимание на то, что огонь Духа Святого разделяется и почивает на каждом из учеников. И это есть знамение, что Дух Святой не дается всем вообще и безлично, но каждому члену Церкви в отдельности. Дух Святой касается каждого верующего во Христа единственным и неповторимым образом, в зависимости от его личности. Об этом же говорит апостол Павел. Дары Духа различны, потому что служения в Церкви также различны. Дух Святой дарит каждому особенные сокровища, у него разнообразные дары. Он действует в разных направлениях, чтобы не было ни в чем недостатка у Церкви. И мы когда-то после крещения и миропомазания были запечатлены благодатью Духа Святого. Дух Святой был нам дан, и Он всегда живет с нами. Спросим себя, какой особенный дар мы получили, какое особенное служение мы призваны принести нашей Церкви. Преподобный Серафим Саровский, оставивший нам завет о стяжании Духа Святого, как цели христианской жизни, говорит: «Дает вам более благодати Божией молитва и бдение, бдите и молитесь. Много дает Духа Божьего пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите. И таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте. Никто не лишен этого дара, и все дары даются ради научения любви, потому что Бог есть любовь, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Дух Святой преобразует учеников Христовых. До принятия Духа Святого, страха ради иудейска, они заперлись в своем доме и не осмеливались выйти наружу. Сообщая им свою силу, Дух Святой делает их сильными. Вдохнув в них свою жизнь, Он делает их бесстрашными. Они выходят из дома и начинают говорить среди множества народа на разных языках. Не для одних них излился Дух, а для многих. И апостол Павел повторяет: «Каждый получил дар Духа ради пользы всех». И сам Господь говорит своим ученикам: «Как послал Меня Отец, так Я посылаю вас». Мы живем в трудные времена, где среди нас немного мужественных христиан. «Не бойтесь, — говорит среди грозящего все потопить моря зла Господь. Какой смысл нам праздновать Пятидесятницу, если мы не откроемся Духу Святому всею жизнью своей, если не уверуем, что Он дан нам, как был дан первым ученикам? Пусть этот праздник вдохновит нас сегодня свидетельствовать бесстрашно о благовестии Христовой правды, смирения, чистоты и любви. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сейчас на Великой Вечерне мы впервые после Великого Поста преклоним колено и принесем Богу наши покаянные молитвы и молитвы за усопших. Тайна греха и смерти – единая тайна, и лучшее поминовение усопших – наше покаяние. Чем ближе к Богу человек, тем больше он приносит покаяние, тем большее число людей включает он в свои молитвы. Как говорит святой Иоанн Златоуст, где есть покаяние, там не может не быть милости Божией. А святитель Афанасий Великий говорит, нет греха, который бы победил человеколюбие Божие. Все святые отцы повторяют, страшный, смертный, непрощаемый грех есть только тот, в котором человек не покается и не может покаяться. Сатанинское отчаяние, в которое все более погружается мир, это неспособность к покаянию. Что бы ни натворил человек, даже если он трижды, как апостол Петр, отрекся от Христа, Дух Святой, там, где есть покаяние, уничтожает грех, как будто его не было. Да будет дано нам сегодня узнать, какую любовь принес на землю Господь. Мы знаем, что в Пятидесятницу Дух Святой был ощутим, зрим наподобие огненных языков. Но этот Дух никогда не угасал. Его сокрытый огонь внезапно открывается в сердцах, которые учатся жить любовью и истиной, смирением и молитвой. Нужно только дыхание свыше, чтобы снова загорелся в нас этот живой огонь. По своему естеству Дух Святой сладок и кроток и пламенеет истиной. Никто не слышал Его гласа и вида Его никогда не видел, кроме тех, кто пришел и идет ко Господу путем покаяния, кроме тех, кто в единстве любви, верности и истине живет среди мира, не оскверняясь его злом. Таковым является Дух Святой, как свет, просвещающий ум, как огонь, заполняющий сердце, так что все уста исполняются хвалы. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, сейчас и всегда, и в бесконечной вечности. Аминь.